тогда совсем плохо. Вспомнился недавний случай. Виталий вдруг сказал: «Что это от тебя известкой пахнет?» Маруська не обиделась, засмеялась: «Так я же на штукатурке сейчас. Все ж на завтра купила, а на пузырек духов сирень, дешевые, а пахнут крепко, и стала дома душиться. Теперь ей подумалось, брезговать мной стал». Маруська завела Райку в садик, пришла на стройку, надела штаны и куртку, повязалась по самые брови, в вагончике был народ, а когда вышли, она окликнула Василису. Не хотелось говорить, стыдно, но ведь если отпрашиваться, все равно ее не минуешь. Хочу поехать на завод к нему, да надо часа два, чтобы обернуться. «Зачем поедешь?» — спросила Василиса. «Узнавать или жаловаться?» Маруська молчала. «Жаловаться вроде рано, рассердятся или насмех поднимут. А Василиса опять. В партком, что ли, пойдешь?» «Да нет», — отвечала Маруська, — «что я там скажу? Так узнать, не случилось ли чего. Приедешь, а он у станка жив-здоров. Чего, мол, Милка, приперлась? Погоди уж, до вечера, а там, если что, в милицию. Там уж знают, поди». «Правда», — решила Маруська, — «потерплю. Надо свою гордость иметь». Работал с Маруськи плохо, то и представлялся разговор с заводским партийным секретарем, который допытывался про Витькино поведение, то она видела себя в милиции у деревянного барьера, где была когда-то с подружкой, разыскивавшей отца, и дежурный спрашивал у нее про Виталия, сколько лет, какой цвет волос, в чем был одет. От этого сердце у нее обмирало, а потом начинало стучать, как швейная машинка. На силу дотянула Маруська день, переоделась и скорей за дочкой. Райка бежала рядом, болтала, сыпала какие-то истории, кто-то кашу не съел, наказали кого-то, скворец в клетке засвистел сегодня. Маруська не спрашивала, не отвечала, торопилась, покрикивала: «Шагай ветелей!» Решила твердо, если Витька дома, ни словечко она не скажет послушать, что он брехать будет. И если только узнает, что гуляет, выгонит к чертовой матери. В таком она не нуждается. Она женщина самостоятельная, зарабатывает, и жилплощадь ее, отцова еще, дедова. В случае чего выгонит запросто. Так подогревала Маруська в себе злобу, а на самом деле боялась сейчас одного. Вдруг не пришел, что тогда? Витька был дома. Он сидел за столом, поставив ноги в носках на перекладину, читал «Вечерку» и ел. Перед ним на углу с отогнутой скатертью стояла тарелка холодных щей. Он сдвигал ложкой застывший жир, набирал капустную гущу и громко жевал. «Черт бессовестный!» — закричала Маруська. «Ты уже щи разогреть не можешь, совсем обленился. Давай выливай обратно, ставь кастрюлю на газ». Тут только вспомнила она о своем решении не заговаривать с ним и тихонько ругнулась. Но злость и ревность уже отступали, в груди теплел. Слава Богу, жив, здоров, дома. Когда Маруська разлила по тарелкам горячие щи, нарезала хлеб, и они сели друг против друга, почувствовала она такую усталость, что ложку не поднять. «Ты меня извини, Марусь», — взглянув на нее, сказал Виталий. «Я у товарища засиделся, пришлось заночевать». «Кто же он есть твой товарищ?» — спросила она. «Да как тебе сказать? Так, человек один, раздумчиво начал Виталий, но Маруська не дала ему кончить. Скажи хоть, как его зовут, того человека?» — Маруська не сводила пристального взгляда с Витьки. «Как зовут? Вот имени я его как раз не знаю». «А ты бы сначала все придумал, а потом бы и врал». Маруська злопнула дверь, унося кастрюлю. «Знаем мы ваших товарищей», — продолжала она, брякнув сковородку с котлетами на подставку. «Товарищи какие в бустгальтерах ходят». «Что ты болтаешь, глупая?» — попытался остановить ее Виталий. «Но Маруська уже завелась. Ты-то больно умный по девкам таскаться от жены. Дочь ей бы постыдился, если уж обо мне забыл. Дочь вон глядит на тебя, она понимает, что папка где-то ночь ночевал. А я тут думаю, что хочешь, не спи, а потом работай». Райка тихонько встала из-за стола, ушла в угол к игрушкам, Маруська и не заметила. «Ты гуляешь? У телевизора сидеть соскучился. А я все вечера на кухне тру да пру, и то не скучаю. Хоть бы совести хватило к ночи домой возвернуться». Маруська остановилась, губы у нее задрожали. Не сердись, Марусенька, не было ничего такого. Честное слово, не было.